Ники сказал. А я не хочу идти в школу. Пожалуйста, мамочка, пусть я не пойду. Мама расстроилась. Ну как же, все дети пойдут в школу, иначе нельзя. Может, им хочется в школу, а мне не хочется совсем. Странно, когда я была маленькой, мне очень хотелось в школу. А я другой. Он действительно был другой и ни на кого не похожий. Ему нравилось быть рядом с мамой, собирать вкусную травку и ягоды, и ему не хотелось никакой другой жизни. Он был счастлив в своей норе, в своем укромном уголочке, где на его кровати жили игрушки. Ники страшили любые перемены в его жизни, пусть даже они к лучшему. «Нет, не пойду в школу, и все». Мама вздохнула. Раньше больше всех она волновалась за Микки, потому что его иголки были совсем не колючими. Но Микки как раз оказался самым благополучным из ее малышей. Он умел легко дружить и мог с каждым найти общий язык. Майя была умницей, с ней тоже хлопот было немного. Она все стремилась сделать на отлично и очень расстраивалась, если что-то вдруг не получалось. И мама часто повторяла Майе, что невозможно уметь все. Рики, старший, считал себя ответственным за всех братьев и сестер и иногда немного перебарщивал. Младшие дети обижались, когда Рики начинал командовать и руководить. А Ники был самым ласковым маминым сыночком, нежным и ранимым, и самым неприспособленным. Маме самой было спокойнее, когда Ники был рядом с ней. Понимаешь, сынок, когда взрослеешь, появляется масса разных дел. И кроме тебя их никто не сделает. Ники тяжело вздохнул. И потом ты будешь не один. И Майя, и Микки, и Рики. Но Ники упрямо мотал головой. И другие дикобразики. У тебя появятся новые друзья. Много-много новых друзей. Нет, нет, я не хочу. Новые друзья? А вдруг я им не понравлюсь? Они будут смеяться или просто не захотят разговаривать со мной? Я ведь не такой смелый, как Рики, и не такой красивый, как Майя. Я ведь самый обыкновенный дикобразик. Пожалуйста, сынок, поверь мне, все будет очень-очень хорошо. Я все время буду рядом. Я тебя у школы подожду. Этот разговор повторялся уже не первый раз, и Ники понимал, что, скорее всего, в школу идти придется. Никуда не денешься. И вот в назначенный день все празднично одетые подошли к школьным дверям. Вышла учительница и забрала детей в класс. В классе было много незнакомых мальчиков и девочек. Ники страшно волновался и робел. От этого он все время отвечал не впопад и даже на мгновение забыл, как его зовут, когда учительница спросила. Ему показалось, что все обратили внимание на его неловкость. От этого он расстроился еще больше и совсем загрустил. Дома Ники опять твердил о том, что он не хочет ходить в школу, а мама с папой в сотый раз уговаривали его, что надо. Первые дни учительница детей не спрашивала, а только рассказывала сама. Слушать ее было занимательно и интересно. Однажды учительница задала совсем простой вопрос. Все почему-то промолчали, а Ники ответил. Учительница похвалила, и Ники стало очень приятно. Потом была математика, и Ники смог решить простой пример, и это тоже придало ему уверенности в себе. Постепенно Ники стал первым учеником в классе. Ему нравилось, когда папа рассказывал ему о математике, о том, какая это красивая наука. Все в ней стройно и красиво, и на каждый вопрос есть единственное точное решение, не так, как в жизни. А мама любила читать на ночь сказки, а потом и другие книжки. И Ники всегда с удовольствием ее слушал. Потом он сам научился читать и прочитал все, что было у них дома, вплоть до газет, и даже записался в библиотеку. Поэтому задания, которые задавали в школе, казались ему совсем нетрудными. У него появились друзья. Ребята старались сесть к нему поближе, так как в крайнем случае надеялись на его подсказку. Ники никогда не подводил. К тому же с ним было очень интересно. Постепенно Ники совсем перестал бояться школы. Наоборот, ему даже нравилось. Он ждал начала занятий с удовольствием. И когда однажды мама оставила его дома из-за легкой простуды, он даже заплакал. Иногда так бывает. Боишься чего-то неизвестного, переживаешь, а потом выясняется, что боялся зря. Все совсем-совсем не страшно. Маленький дикобразик гулял в лесу. Это была Майя. Дикобразик Майя шла по полянке и пела. Она очень любила петь, но стеснялась, если кто-нибудь слышал. Поэтому она предпочитала уединяться для этого занятия. Итак, Майя пела, а еще искала голубой цветок. Одна девочка из их класса сегодня пришла в школу, и чудесной красоты голубой цветок был приколот у нее над ушком. И все, Майя могла поклясться, абсолютно все одноклассники не могли от этой девочки отвести глаз. Полянка была полна цветами, но тот самый голубой цветочек никак не попадался. «Ля-ля-ля», – выводила Майя. Она задумалась о том, как здорово быть красивой. Когда ты идешь куда-нибудь, и все непременно обращают на тебя внимание. Но с другой стороны, вместе с Майей учится другая девочка. Ее никак нельзя было назвать красивой, но все-все хотели бы с ней дружить. Ля-ля-ля, тра-ра-рам. Получается, быть милой даже лучше, чем быть красивой. И если красота – это то, что дается с рождения, то милой вполне можно стать со временем. Ну, разобравшись, в чем секрет. А вообще, все это очень сложно. Почему с одним хочется дружить, а с другим нет? Из-за чего так происходит? За всеми этими рассуждениями Майя не заметила, как пролетело время. Голубого цветка она так и не нашла. А мама, должно быть, уже волновалась. Майя вернулась на тропиночку и вдруг услышала за спиной пронзительный свист. Она обернулась. На нее насмешливо смотрели три дикобраза. Кажется, они учатся в их школе, но классом старше. Вид у них был недобрый. «Это ты так сладко пела? Тра-ля-ля-ля-ля!» «Я...» – призналась Майя. По спине побежали мурашки. «А я думал, воют гиены!» И все трое засмеялись. Они смеялись так злобно и обидно, что у Майи даже потемнело в глазах. Между тем, мама действительно давно уже беспокоилась за дочку. Обед уже почти остыл, а ее все не было. Пришлось попросить Микки сходить за Майей на цветочную полянку. Микки пошел. Он шел и размышлял о том, что лучше – быть сильным или быть умным. Выбор оказался очень трудным. По всему выходило, что надо воспитывать в себе оба этих замечательных качества. И тут Микки остановился как вкопанный. Он увидел ужасное. Он увидел, как три дикобраза смеялись над его Майей и не давали ей пройти. Они стояли, преградив ей дорогу, и то и дело заливались отвратительным смехом. А бедная маленькая Майя жмурилась от ужаса и страха. Микки почувствовал, как негодование поднимается воронкой где-то внутри. Оно становилось больше и больше, и уже почти захлестнуло Микки с головой. А еще он почувствовал, это было очень странно, как налились силой и ощетинились его колючки. Но Микки некогда было прислушиваться к собственным ощущениям. Он налетел на обидчиков, как маленький вихрь. Ники никогда раньше не дрался и не знал, как это делается. Он просто налетал на этих ужасных дикобразов. Его отбрасывали, а он налетал снова. И так было много-много раз, пока те куда-то не исчезли. Микки, Микки, успокойся! Они убежали, ты их прогнал! Микки огляделся по сторонам. Действительно, хулиганы неслись в разные стороны, буквально сверкая пятками. Через минуту их уже совсем не было видно. Микки! Что? Микки, посмотри на свои колючки. Они острые, Микки, они настоящие. Тут Майя почему-то очень смутилась и затараторила о том, что, конечно же, у него всегда были настоящие колючки, просто не такие, как у всех, другие, особенные, но все равно колючки, потому что он дикобраз. Микки помотал головой. Он не успевал за событиями. Майя, никогда-никогда не ходи одна больше в лес. Поняла? Поняла. Микки, ты такой красивый. Я уверена, что ты самый красивый в мире дикобраз. Ну, конечно, кроме папы. Папа, пожалуй, все же покрасивее тебя. Майя была в таком возрасте, когда девочек очень волнуют вопросы красоты. Ну, ты еще очень смелый, Микки. Я как увидела тебя, поняла. Вот идет мой брат, и теперь все будет очень хорошо. Ты очень смелый, правда. Я даже думаю, знаешь что? Что? Я думаю, что ты герой. Ты дрался из-за меня, как лев. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Майя потрогала Микины колючки и сказала: мама будет счастлива. Тогда пойдем скорее. Она давным-давно волнуется. По пути домой Микки потребовал, чтобы Майя пообещала никогда никуда не ходить одной. Потом этого ему показалось недостаточно, и он попросил ее дать честное слово. Честное слово через 5 минут тоже показалось Микки неубедительным, и он потребовал от Майи страшную клятву. Майя испуганно вытаращила глаза. «Как это?» Ну, это когда ты клянешься чем-то очень тебе дорогим, и если нарушишь клятву, то все. Что все? С этим дорогим плохое случится. Я не буду клясться. Глупости какие-то придумал. Я тебе уже пообещала, а я никогда не обманываю. Хватит! Эх, девочки ничего не понимают в серьезных делах. Слушай, а давай маме ничего не скажем, давай? Ну как же, она же спросит, а мы что? Ну придумаем что-нибудь. Нет, обманывать нехорошо. Вот какая ты все-таки. А расстраивать маму хорошо? Плохо, бедная мамочка. Но она же все равно увидит, что что-то не так. Мама всегда все про нас чувствует. Тут Майя была абсолютно права. Я скажу правду. Ни за что не буду врать. Майя твердо объявила и для убедительности помотала головой. Микки вдруг почувствовал себя очень уставшим. От пережитых волнений у него будто не осталось сил. Ему хотелось поскорее домой, в свой уютный уголочек. Они вышли к норе. Мама уже в третий раз разогревала обед. К тому же она не на шутку беспокоилась. Заметив детей, она поспешила им навстречу, чтобы хорошенько их отругать. Но, увидев Микки, остановилась. Что? Что случилось? Вот, я же тебе говорила. Не волнуйся, мамочка. Все уже хорошо. Уже? Уже хорошо? Это значит... Что было плохо? И она схватилась за сердце. Вот, что я тебе говорил. Конечно же, пришлось все рассказать. Мама очень рассердилась. Как ты могла уйти так далеко одна? И зачем ты полез драться? А папа потрепал Микки по голове и тихонечко сказал, что он молодец. И братья смотрели на Микки с восхищением. Мамочка, но ведь все хорошо закончилось. И Микки стал колючим. Мама всхлипнула, но ничего не сказала. Микки лежал в кроватке и отчаянно зевал. Глаза закрывались сами собой. Но Рики и Ники, кажется, уже в тысячный раз требовали, чтобы Микки повторил им подробности сегодняшней драки. Эх, жаль, меня там не было. Мы бы с тобой вдвоем так их отделали. Теперь у тебя такие здоровские колючки. Ой, слушайте, давайте поспим. Да-да, конечно! Только ты мне еще разочек расскажи. Вот ты идешь себе спокойненько. Мама зашла в спальню поцеловать перед сном детишек. Такие странные вещи случаются иногда. Видишь ли, сынок, чудеса случаются только с очень хорошими детьми. И я так рада, что наш Микки стал теперь настоящим колючим дикобразом. В траве стрекотали кузнечики и напевали песенки сверчки. Молодой месяц освещал землю и был готов исполнять любые детские желания. «Газпром» – генеральный спонсор детского радио. Радиотеатр «Цветной».